Сталин строит демонстративно гигантскую оборонительную полосу и не боится, что это послужит поводом для германского нападения. Почему же войскам не дать приказ зарыться в землю? В сравнении с новой линией железобетонных укреплений, окопы ситуацию политическую никак не могут омрачить. Но нет, войскам, прибывающим, не давали приказа зарываться в землю. Их прятали в лесах. То, что для обороны, преднамеренно покажем противнику. А прибывающие войска, пусть никто не видит, значит, эти войска не для обороны, а для других целей. Странный контраст. Назойливые демонстрации обороны у самых границ и уничтоженная шифровка в штабе военного округа. А ведь это две стороны одной медали. У Жукова так было раньше и так было потом всегда. Усиленная подготовка обороны так, чтобы хорошо видел противник, и в то же время тайная концентрация прибывающих войск в лесах для внезапного удара. Удары Жукова были всегда так внезапны. 13 июня Молотов вызвал к себе германского посла и передал ему текст сообщения ТАСС. Хвостов и генерал-майор Грилев. Коммунист. 1968 год. Номер 12. Страница 68. В сообщении говорится, что Германия не хочет напасть на СССР, СССР не хочет напасть на Германию. Но враждебные СССР и Германии силы, заинтересованные в развязывании и расширении войны, пытаются их поссорить, распространяя провокационные слухи о близости войны. В сообщении эти враждебные силы названы по именам. Британский посол в Москве господин Крипс, Лондон, английская пресса. Наше исследование будет неполным, если 13 июня 1941 года мы не побываем в Лондоне. Резонно предположить, что 13 июня состоялась встреча в Лондоне между советским послом Майским и министром иностранных дел Великобритании Иденом. На встрече Майский бросает на стол сообщение ТАСС, стучит кулаком по столу, топает ногами и требует убрать посла Крипса из Москвы, не сеять рознь между хорошими друзьями Сталиным и Гитлером, прекратить провокационные слухи о войне между СССР и Германией. Вы так представляете эту встречу? Вы ошибаетесь. Дело обстояло совсем по-другому. 13 июня 1941 года действительно состоялась встреча между Майским и Иденом. Майский сообщение ТАСС британскому правительству не передал. Ногами не топал и кулаком не стучал. Встреча прошла в дружественной обстановке. Обсуждался серьезный вопрос. Меры, которые предпримет Великобритания для помощи Красной Армии, если в ближайшем будущем начнется война между СССР и Германией. Среди конкретных мер – прямые боевые действия британской авиации в интересах Красной Армии, военные поставки, координация действий военного командования двух стран. История Второй мировой войны, 1939-1945 годы. Том 3, страница 352. 13 июня сталинская дипломатия закладывает фундамент того, что вскоре будет названо термином «антигитлеровская коалиция». Со стороны Великобритании ничего плохого в этом нет. Великобритания ведет войну против Гитлера. Но Советский Союз ведет грязную игру. С Германией заключен пакт о ненападении – и немедленно после этого договор о дружбе. Если советское правительство считает, что эти документы больше не отвечают реально сложившейся ситуации, их надо аннулировать. Но Сталин этого не делает. Он уверяет Гитлера в пылкой дружбе и разоблачает в сообщении ТАСС тех, кто хочет расширения войны.